Глава 15. Когда Арисия с отрядом благополучно добрались до государственной границы, там их встретило эсморское войско. Благодаря волкам, об их приближении уже знали и были готовы в случае чего прикрыть от погони. Долго не задерживаясь, беглецы заменили лошадей и отправились дальше, в ставку командующего, куда прибыли к вечеру, быстро преодолев Белую пустошь. По пути им встретилось несколько магических существ, поэтому сопровождение воинов пригодилось. Воевода Малко обрадовался, увидев спасшихся сына и княжну, но еще большее внимание привлек сам князь Ингвар. Он редко проявлял эмоции при людях, однако здесь своего счастья скрывать не стал. Крепко по медвежье обнял дочь, совсем не стесняясь взглядов окружающих. «Риса!» — поставил он ее на землю, но тут же принялся вертеть и осматривать девушку. «Живая! Невредимая?» «Все хорошо, я в порядке», — Риска смеялась от счастья. «Милош, герой!» — сказал, что вернешь Арисию, и сделал же. «Проси что угодно. Любая награда меньшая по твоим заслугам». «Спасибо, князь. Вот только эта княжна нас освободила, а не мы ее», — по-доброму улыбался молодой оборотень. Ингвар с изумлением и гордостью посмотрел на дочь. «Мне уже неоднократно рассказывали, как ты участвовала в битве за Велку, проявив себя с лучшей стороны. Но, оказывается, еще и воинов спасла. Княжна Арисия — истинная дочь своего отца. Организовала успешный побег и вызволила всех нас», — подал голос досеще помолчавший Радар. «Еще и людей вернула домой». «В одиночку я бы ничего не сделала. Мне всегда помогали. Не за награду старались, но достойно ее». «Будь по-твоему. Заслужили? Награжу». Этот невероятно длинный день, начавшийся глубокой ночью, закончился в полночь. Риса не до конца верила, что вернулась в Эсмор и совсем скоро будет дома. Она пробыла в Фаре всего несколько седмиц, даже меньше одной луны, а по ощущениям прошла целая жизнь. Сама княжна сильно изменилась за минувшее время. Спали все в ту ночь без снов, уставшие морально и физически. А на следующий день их незамедлительно отправили дальше, в Большую Велку. Оттуда уже доберутся до Новиграда. Долгая и сложная дорога была вознаграждена тем счастьем, с которым ее встречали простые жители. Для них Арисия стала народной героиней. Самоотверженно воевала за деревню. Не пожалев себя, спасла Иванку, вернула людей домой из плена. И сейчас, когда она видела, как обнимаются и плачут две сестры, когда Бран вытирает украдкой глаза, глядя на младшую дочь, Риса была абсолютно счастлива и совершенно спокойна. Впервые за последнее время ее ничего не беспокоило. Она сидела на деревянной лавке в доме старосты, прислонившись к теплому боку печки. Девушка просто наблюдала за происходящим, вбирала в себя эти эмоции, напитывалась ими, заменяла горечь от последнего пребывания в деревне. Завтра Арисия обязательно поставит свечки в храме Светлой за души воинов, навестит могилы на сельском кладбище. Их имена украсят княжеские знамена, однако сейчас ей нужны были спокойствие и мир вокруг. «Княжна, там вам баньку натопили, да отдельную комнату приготовили», — крикнул, заглянув в дом старосты Отис. «Вам бы отдохнуть, а с рассветом в Новиград двинемся». Она улыбнулась кудрявому парню и, легко поднявшись со скамейки, вышла за ним. Но на крыльце остановила его, взяв за рукав. «Мы же друзья?» «Конечно», — непонимающе моргнул Отис, а потом догадливо дополнил. «Риска». Арисия улыбнулась. Ей понравилось дружить. Не хотелось потерять это чрезвычайно редкое достижение в жизни. Смыв пыль дорог, вся распаренная после бани, Риса сидела в домашней рубахе и с удовольствием пила заваренный лесовором травяной сбор, а рядом с ней организовали стихийные девичьи посиделки. Лада с Тальей, Нанна, Иванка, еще две девушки, Рада и Злата, были из Жарков, но тоже бежали вместе с ними. Талья расчесывала волосы княжны, безуспешно пытаясь распутать и привести косы в порядок. «Мне кажется, или в прошлый раз пряди выглядели длиннее». «Мы еще по дороге в Фар обстригли много», — пояснила Нанка. «Их оказалось невозможно распутать после леса». «Жаль. Такое богатство», — Талья покачала головой, — «как драконье золото блестят». «О, нет. Стало легче. — засмеялась Риса. «Да и золотом только ты называешь. Они же просто русые». «Княжна», — подала пряник Иванна, — «а вам не было страшно?» «Конечно, было». «Постоянно», — Риса отставила чарку. «Особенно, когда мчались границы, волновалась, что побег не удастся. Караул кричал со стены, а я боялась, вдруг начнут стрелять по нам из луков и арбалетов». «Ох, а я переживала, когда мы опаивали воинов!» — Нанка засмеялась. «Дрожали все, словно мыши под веником». «А когда обратно ехали, на нас вылезли какие-то твари из темного леса, но нападать на большой отряд не стали». Лада эмоционально замахала руками, изображая монстров. «Это хорошо, что вместе с нами оборотни были. Шуганули их». «Ой, а помните гигантскую птицу, которую жар прогнал?» «Цветы еще отравленные были. Те, лечебные. Еще княжеский турнир, когда меч прямо в ограждение воткнулся. А первую ночь в замке, и как Илай всех разогнал. Как Радар рыкнул на жара, что тут аж упал в ручей. Помните, белье и посуду чуть не утопили, а Отису пришлось доставать». Все рассказывали и страшные, и уже смешные случаи. Улыбок становилось больше. Теперь, когда они вернулись в Велку к своим людям, страхи забывались. «Спасибо, княжна!» Иванка чуть ли не плакала. «Вы и меня спасли, и брата возвратили». «Это они меня вернули», — улыбнулась Арисия. «Одна я ничего бы не сделала». Еще пару лучин шли неспешные разговоры, но настала пора ложиться спать. Девушки расходились, только Лада и Нанна задержались. «Как ты? Думаешь о нем?» Имя побоялись называть. «Да. Тем не менее, мы поступили правильно. Я не жалею». Девушки обнялись на прощание, да разошлись. Спала Риска в одной комнате с Милом. Староста собрался отдельно их положить, однако Арисия настояла на обратном. Расставаться с другом не хотелось. Легли рядом. Риса на кровати, а Мил на лавке. Можно было руки друг до друга протянуть. «Как ты?» — в темноте раздался голос Милоша. «Сегодня это самый главный вопрос», — улыбнулась девушка. «Я все время переживал. Места себе не находил», — открыто сказал Мил. «Мне кажется, я до сих пор не верю, что ты здесь, рядом, в безопасности». «Знаю, я тоже. Расскажи про нападение на замок. Я так и не поняла, почему вы оказались лишь вчетвером». «Тебя искали. Князь боялся нападать на Фар, пока ты там. Артефакт указывал на место, но Годр ничего не требовал, а значит, никто не знал про тебя. Войска стояли, время шло, а мы решили рискнуть». Надеялись, конечно, на другое развитие событий, но как уж получилось. «Я чуть с ума не сошла, когда узнала. Была уверена, что ты в темнице, а увидев раненого да в браслетах, сразу решила. Попытаюсь спасти». «Их Илай снял. Я его почуял в темнице. Думал, он с нами сбежит. Но наемник выбрал сторону Фарра», — усмехнулся Милош. Рис аж привстала с кровати, упершись на локти. «Мил, он же не наемник вовсе. Он Кьяр, племянник Годера». Темнота замолчала, только через несколько лучин хрипло ответила голосом Мила. «Вот сразу мне не нравился. Будто чувствовал». Ил сильно помог. Риса грустно посмотрела в темное окно. «Но мы на разных сторонах. И после побега вряд ли он будет так же хорошо ко мне относиться». «Плевать. Скоро домой вернешься и больше его не увидишь». «А ты?» «Что я?» «Со мной домой возвратишься?» «У меня приказ отвезти тебя в Новиград. Потом или оставят в качестве охраны, или разрешат вернуться в войско». «А сам чего хочешь?» «Не знаю. Мне любой вариант нравится. Главное, чтобы ты была в безопасности». Постепенно разговоры прекратились, и в комнате стало тихо. Рисе снился Илай. Она бежала за ним по полю, полному цветущих эмрисов, но он уходил все дальше от нее. Видела только удаляющуюся спину. Фиолетовые соцветия жалили девушку даже во сне. Когда она наконец-то догнала, схватила Ила за плечо, разворачивая к себе, то парень молча покачал головой, посмотрел вниз. Арисия тоже опустила глаза и увидела, как из груди любимого выступает ее кинжал, а держит его она сама. Хотела отпустить рукоятку, но не могла. «Риса, Рисочка, проснись!» «Все хорошо. Я рядом. Это лишь сон». Арисия уткнулась мокрым от слез лицом в рубашку Милоша. Тот осторожно гладил ее по спине. «Просто кошмар приснился. Скоро забудется». Страшный сон и правда быстро улетучился из памяти, растворился с прихода малого рассвета, окончательно смылся речной водой. Деревенские девушки утром пошли на берег, а с ними Ириса увязалась. Сняв льняные платья, полностью обнаженные, они зашли в прохладную воду. Но совсем ненадолго. Здесь били подземные ключи. Река холодная. Девушки фыркали от ледяного течения, веселясь, брызгали друг в друга водой. «Риска, а где твоя сережка?» — вдруг сказала Лада, рассматривая голову княжны. Риса ощупала мочки ушей. Действительно, не хватало правой серьги. «Может, за одежду зацепилась?» «Или уплыла по реке». Талья подошла ближе. «Это дань за возвращение и хорошую дорогу домой». Путь в Новиград вышел долгий, но легкий. Перед отъездом она отдала кинжал Бирна отцу. По его потемневшему лицу догадалась, что Радар оказался совершенно прав, говоря о предательстве. Расспрашивать не начала. И так стало понятно, кто виноват в трагической смерти ее матери. Ворошить раны в душе отца не хотелось, а сама Арисия ненависти к Бирну не чувствовала. Рогнеда тепло встретила дочку. Жизнь Арисии стала постепенно возвращаться в прежнее русло. Обучение наукам, вышивка приданного с мачехой, тренировки с Милом, управленческие дела. В Новиграде война совсем не чувствовалась, а вскоре вернулся князь Ингвар. Войско Эсмара одерживало одну победу за другой, и Фар официально запросил мира.